Гуру. Да, время прошло, годы промчались, и как все изменилось вокруг, все стало иным. И люди другие, другие места, другие условия жизни. Но близость с нами осталась, и только углубилась с годами, и стала еще более прочной. В калейдоскопе событий и изменений нечто осталось незатронутым и нерушимым обычным течением жизни. Это и есть то, что служит для вас свидетельством устойчивости основания, на котором строится дом духа. На том же основании строим и мы, решительно и твердо отметая все постороннее, все инородное, все, что мешает. Так идите и вы, зная, кто вас дожидает, дошедших.